Глава 9. Достоинство эгоизма. Необходимость просвещенного эгоизма. Комната наполнена чувственными, ласкающими слух звуками вашей любимой музыки. Мягко сияют зажженные свечи, а воздух наполняет приятный аромат изысканных благовоний. Вы ступаете в блестящую воду, от которой валит пар, и опускаетесь в свою новую горячую ванну. Какое-то время вы не двигаетесь, давая телу возможность привыкнуть к горячей воде, а затем тянетесь к переключателю и поворачиваете его. Вокруг поднимаются пузыри, а снизу вас обволакивают ласковые струи воды. Струящаяся вода массирует ваше уставшее тело, и накопившееся за день напряжение кажется уже чем-то давно забытым. Вы вздыхаете от удовольствия, глубоко и медленно, в то время как каждый нерв погружается в сладкое забытье. Вы улыбаетесь себе и закрываете глаза, позволяя пару и теплу окутать вас. Телефон отключен, и вас никто не сможет побеспокоить. Вечер полностью ваш. Великолепное завершение блестяще проведенного дня. Разве это не прекрасно и не сладостно быть эгоистом? На самом деле, у большинства людей сама мысль о том, чтобы сделать что-то только для себя, наверняка поселяет в них чувство вины. Однако эгоизм – это ваша нравственная прерогатива. Не потому ли вы выключаете телефон, чтобы никто не смог вас побеспокоить? Никаких звонков от вашей матери с жалобами на соседей по кондоминиуму, никаких жалостливых просьб вашего друга Ника помочь ему переехать, или требования Джулии отвезти ее в аэропорт, или приятелей, которые просятся к вам посмотреть матч по вашему новому плоскоэкранному телевизору с высокой четкостью изображения. Так приятно быть эгоистом. Почему же само это слово заставляет нас краснеть от стыда? Эйн Рэнд написала книгу под названием «Добродетель эгоизма». Когда ее спросили, почему она выбрала для названия слово, отпугивающее многих людей, она ответила: «По причине, которая заставляет вас его бояться». Как и Рэнд, я также использую слово «эгоизм» для описания положительных свойств характера. В словаре это слово обычно определяется как озабоченность собственными интересами, отсутствие внимания к другим людям. Это означает, что вы являетесь для себя первоочередной ценностью и не обращаете внимания на мнение других. Заметьте, что никаких положительных или отрицательных коннотаций в этом определении нет. Отсутствие внимания к остальным не означает, что вы причиняете кому-то вред. Это просто значит, что вы хорошо приспособлены к жизни и достаточно благоразумны для того, чтобы сначала удовлетворить свои нужды. Конечно, это не то, во что большая часть общества или толпы хотела бы, чтобы вы верили. Вам говорят, что наша нравственная обязанность – это ставить интересы большинства выше личных интересов, и что вы должны жертвовать собой ради высшего блага. Подобная идея очень опасна для вашей самооценки и жизни в целом. Отказ от собственного счастья ради других людей, знакомы они вам или нет, доказывает всем и вам самому, что вы ничтожны и недостойны даже собственного внимания. Жертвовать собственным счастьем на пользу другим просто антигуманно. Это означает, что вы душевно больной. Ваша жизнестойкость и стремление к счастью должны лежать в основании вашей системы ценностей, чтобы устраивать свою жизнь своими средствами, по своим стандартам и для собственного удовольствия. Все остальное для вас вредно. А все, что вредно одному человеку, на самом деле наносит ущерб обществу в целом. Только не думайте, что общество способно это понять. Не способно. Толпа всегда будет стоять на том, что нужды индивидуума следует принести в жертву общим интересам. И вас будут убеждать в том, что ваша святая обязанность – это заботиться о менее благополучных. Это звучит довольно невинно, не правда ли? Но давайте посмотрим внимательнее. Вообразите. Однажды в субботу вы поливаете лужайку рядом с домом. И тут подъезжает машина, и вы узнаете за рулем своего старого друга Эдди. Он докладывает вам, что только что потерял работу. Жена выгнала его из дому, и он не знает, куда податься. Эдди, похоже, никогда не вылезает из неприятностей. И в основном по этой причине вы уже давненько с ним не общались. Но вам жаль его, и вы приглашаете его переночевать у вас. На следующий день Эдди спрашивает, не будете ли вы возражать, если он останется у вас еще на пару дней, пока не снимет квартиру, и уверяет вас, что новая работа не заставит себя долго ждать. Вы чувствуете некоторую неловкость, но все же соглашаетесь. За неделю планы Эдди устроиться на работу с треском проваливаются. И хотя вам от этого не весело, вы замечаете, что Эдди не прилагает особых усилий к тому, чтобы заработать на жизнь. Неделя тем временем превращается в две, и вскоре вам уже не хочется идти домой после работы. Вы чувствуете, что ваш дом вам уже не принадлежит. Вас возмущает создавшееся положение, но вы чувствуете себя виноватым за такие эгоистичные чувства. В конце концов, парню же некуда идти. А потом вы приходите домой и в который раз видите Эдди, который сидит на вашем диване, пьет ваше пиво и смотрит ваш телевизор. Немая сцена. Я мог бы продолжить, но думаю, вы все поняли. Как выглядит эта ситуация со стороны? По мнению толпы, у бедного Эдди сейчас тяжелый период. И так как он ваш друг, вы обязаны помочь ему выбраться из него. Вам повезло, а у Эдди, бедняги, сплошные несчастья. Вот, вы живете в своем большом красивом доме с чудесным садом, а у него нет ничего. Он не только сидит без работы, но у него еще и машина сломалась, а денег на ремонт у него нет. Он не смог купить новую машину, потому что банк не дал ему кредит. Эдди говорит, они дают кредит только тем, кому он не нужен. Ему трудно найти работу, потому что ему нужна зарплата, которая выдается наличными, так как за ним охотятся кредиторы, которые могут лишить его заработка. А тут еще его первая жена достает его неоплаченными алиментами. Действительно, у вас есть некоторые сбережения. У вас имеется машина и дом, хорошая работа, и вы получите очередной чек на зарплату в эту пятницу. А у Эдди ни гроша. Ему нужны деньги, а вам нет. И вы должны чувствовать себя виноватым, потому что у вас столько всего, а у Эдди всего ничего. И именно на это и рассчитывают паразиты вроде Эдди, чтобы добиться от вас того, что им нужно. Использовать ваше чувство вины для того, чтобы манипулировать вами. Ну, давайте заглянем еще глубже. 5 лет назад вы и Эдди работали в одной фирме. Он пулей вылетал с рабочего места ровно в 17 часов. «У нас фиксированная зарплата», — говорил он, — «лишние часы тебе не оплатят». Но вы все равно часто задерживались, потому что хотели закончить одну работу, чтобы завтра взяться за другую. А Эдди отправлялся в любимый бар. Когда появлялась дополнительная работа, вы охотно брались за нее, хотя Эдди говорил, что это глупо. Когда же дело доходило до повышений, вы, конечно, их получали. А Эдди уволился через год, потому что боссы жадничали и потакали любимчикам. Каждый месяц вы откладывали немного денег на черный день и на покупку дома. Эдди не мог себе этого позволить, потому что, в кавычках, зарабатывал недостаточно. Его приоритетами были ночные клубы, сигареты, телевизор с плоским экраном, кабельное телевидение и другие предметы первой необходимости, в кавычках. Вы обошлись без кабельного телевидения и получили возможность вносить $30 в месяц в пенсионный фонд. Вместо того, чтобы платить 10 баксов за просмотр фильма, только что вышедшего на экране, вы чуть позже выкупали всего за 3 доллара видеокассету с этим фильмом. Вы не стали приобретать цифровой видеомагнитофон, потому что решили, лучше положить деньги на сберегательный счет. Вы тратили меньше, чем зарабатывали, и вкладывали полученную разницу в свое будущее. Толпа, конечно, скажет, что бедный Эдди никак не может поймать удачу. На самом же деле, все эти так называемые удары судьбы он навлекает на себя сам. Та ситуация, в которой он оказался сейчас, это результат тысяч маленьких выборов, которые он делал ежедневно. Он каждый день тратил 8 баксов на сигареты, потому что чертовы табачные компании подсадили меня на это, говорил он. Дважды в неделю он покупал 12 бутылок пива, целую упаковку, потому что ему нужно было расслабиться. Его бывшая жена преследует его, потому что он не платит алименты уже 2 года. Причина, по которой банк не дает ему денег на новую машину. Он имеет судимость за то, что не вернул студенческий заем после того, как его выгнали из колледжа. Он всегда тратил больше, чем зарабатывал. И сейчас, когда наступил кризис, у него совершенно нет денег. Поэтому он развивает в себе менталитет жертвы, имеющей право на моральную компенсацию. Роль жертвы, которую он исполняет, заставляет окружающих чувствовать себя виноватыми. И поэтому люди постоянно выручают его то из одной, то из другой неприятности. Он же совершенствует исполнение своих трагедий, в кавычках, для максимально эффективной манипуляции. Естественно, поскольку Эдди постоянно пребывает в состоянии жертвы, он программирует свое подсознание на привлечение еще большего количества драм, трагедий и прочих ударов судьбы. Он вообразил, что может игнорировать законы Вселенной и жить одним днем, потому что всегда найдется кто-то, кто спасет его от расплаты. Таким образом, он продолжает этот бесконечный цикл жертвы, будучи вечно ненужным, забытым, униженным и оскорбленным, и вечно используя кого-то, чтобы избежать личной ответственности. Так как же поступить правильно? Должны ли вы помогать ему? Возможно. Но прежде чем мы обратимся к этому, давайте посмотрим на то, что случится так или иначе. Сегодня социальная система готова помочь и поддержать Эдди. Правительство будет его кормить, одевать и давать ему жилье. Оно будет предлагать ему вакансии, устраивать собеседования и даже обучать новой профессии. Правительством разработаны десятки социальных программ, учитывающих любые непредвиденные обстоятельства, и оно в состоянии все эти программы финансировать, потому что деньги на это оно получает в качестве налога с вашей зарплаты ежедневно. Если вы откажетесь платить налоги, вас посадят за решетку. А если бы вместо того, чтобы платить налоги государству в день зарплаты, вы сделали бы так: получили чек на зарплату и, в зависимости от того, в какой стране вы живете, сразу выписали бы чек на 35, 58 или даже 62% от вашей зарплаты, что и составляет на самом деле ваш подоходный налог. А потом сели бы в свой седан и отправились бы к Эдди. Вот Эдди сидит на крыльце, потягивает пиво из банки и злобно поглядывает на вас, когда вы подъезжаете. Радостно выпрыгнув из своей машины, вы подходите к нему и протягиваете чек. «Привет, Эдди», — говорите вы. «Я подумал, заскочу как тебе по дороге домой, заодно и чек тебе отдам. Вот, держи. Целый месяц еды, одежды, медицинского обслуживания, посещений стоматолога и всяких там развлечений. Да, на прошлой неделе я получил повышение, так что здесь еще и на пенсию останется. Ну, ты, кажется, занят. Могу ли я еще чем-нибудь тебе помочь, что-нибудь сделать для тебя? Нет? А, ну ладно, тогда я пошел. Мне еще целую тонну бумаг надо разобрать. Хорошего вечера, Эдди. Будь здоров. Увидимся в следующем месяце». Стали бы вы это делать? На самом деле, вы уже делаете, потому что именно так и работает система государственного налогообложения. На сегодняшний день она устроена таким образом, что продуктивность наказуема, а непродуктивность поощряется. В результате эта дурацкая система тянет на дно обе стороны. Людей, которых заставляют заботиться о «ближних», в кавычках, и людей, которые получают подачки. Конечно, один из самых распространенных мемов заражает людей мыслью о том, что богатых нужно урезать в расходах, потому что они становятся богатыми за счет бедных. Однако это все та же дурацкая пропаганда, проводимая, чтобы вызвать у вас чувство вины за свой успех и успешно использовать его для манипулирования вами. Если вы жертвуете собой и своими ценностями ради других, чтобы испытать нравственное удовлетворение или избежать чувства вины, это ослабляет вашу решительность. Вы начинаете колебаться, сомневаться в том, достойны ли вы чего-то, и дело кончается тем, что вы чувствуете вину, делая что-то для себя. Недавно я общался по телефону с одним моим другом, главным управляющим ресторана. Он только что уволил официанта, который проработал в этом ресторане 9 лет. В воскресенье его ждали на работу к 6 часам утра. Но в 5:50 он позвонил и сказался больным. Утром в понедельник его ждали к 7 утра, но он не появился и даже не позвонил. Он почтил своим посещением только собрание персонала во вторник и вел себя крайне неуважительно. Стало совершенно ясно, что он снова начал употреблять наркотики, и мой друг уволил его, хотя тот был его давним знакомым. Многие скажут, что мой друг проявил жестокость и равнодушие, и ничто не будет так далеко от правды. Хотя ему тяжело было увольнять того парня, и это явилось проявлением той жестокой любви, которая является лучшим способом заставить человека изменить свою жизнь. А поощрение деструктивного поведения ведет только к его продолжению и усугублению. Например, бизнесмен терпит свою бестолковую сотрудницу только потому, что жалеет ее. Ему не хватает духу ее уволить, потому что ее жизнь исковеркана. Ее мать алкоголичка, а муж в тюрьме, ну или что-нибудь в этом роде. И он поощряет ее саморазрушительное поведение и образ жизни, оставляя ее на работе. Однако присутствие в компании такого сотрудника, что, конечно, противоречит благим намерениям начальства, губительно для так называемого морального благополучия остальных сотрудников, которым приходится тащить на себе эту ношу. Они начинают возмущаться и злиться, а производительность труда страдает. Даже самые усердные и преданные своему делу работники начинают снижать показатели, потому что не получают ни уважения, ни вознаграждения за свой вклад в общий успех. Качество обслуживания клиентов ухудшается, что влечет за собой снижение продаж. И теперь уже под угрозой оказывается судьба всей компании. Теперь давайте представим, что этот бизнесмен делает все наоборот, из эгоистических соображений, так как лучше для него и его компании. Он вызывает эту треклятую работницу в свой офис и, объяснив причину увольнения, отправляет ее восвояси. Это вполне возможно станет для нее сигналом к тому, чтобы переоценить свой подход к жизни. Она может найти работу, более соответствующую ее умениям и навыкам, либо же повторить свою досадную ошибку, нанявшись на такую же работу, чтобы с тем же успехом быть уволенной. Таким образом, она получает еще одну возможность усвоить урок, который ей необходимо усвоить. И что не менее важно, наш босс больше не рискует будущим своей компании и продолжает работу в своей дружной команде. В той же мере разрушительно поведение жены, которая терпит оскорбление мужа, подвергающего ее постоянным душевным и физическим мучениям. Она всю жизнь ходит на цыпочках, боясь его выгнать, и этим только оказывает ему медвежью услугу. В итоге оба они живут несчастливо и испытывают страдания. А теперь представьте, что случилось бы, если бы она была решительна, уверена в своих ценностях и ушла бы от мужа после первого же оскорбления. Она самым эгоистичным образом спасла бы себя от жизни, полной отчаяния, вместо того, чтобы жить как животное, принесенное в жертву чудовищу. В свободном обществе, где личные нужды удовлетворяются в первую очередь, люди не испытывают чувства вины и беспокойства. Самопожертвование – это не просто причина низкой самооценки, это преступление против свободы и, как следствие, против человечества. Когда жизненную энергию активных граждан высасывает паразитирующая на них толпа, какой смысл оставаться активным? Каждый порядочный человек должен зарабатывать на жизнь, руководствуясь принципом свободного обмена ценностей с другими людьми. Это значит никаких поблажек, нечем гордиться, получая то, что не заработал. Мой друг Стюарт Голдсмит какое-то время назад обратился к этой теме в своем информационном письме, и это вдохновило меня на сочинение такого сценария. Мы с вами летим на Бали, чтобы провести очередной семинар в центре саморазвития. Начинается жуткая гроза, и самолет падает в море. Поскольку мы сбились с курса, и приборы перестали работать, спасатели понятия не имеют, где мы, и предполагают, что мы все погибли. К счастью, все остаются в живых. Мы, то есть около 20 семей, размещаемся на спасательных плотах и доплываем до необитаемого острова. Оказавшись изолированными от цивилизации и находясь во власти природных стихий, мы сразу начинаем заниматься строительством хижин и лачуг из бамбука и пальмовых листьев, которых на острове несметное количество. Мы ищем источник пресной воды и находим его на полпути вверх в гору, что примерно в получасе ходьбы от нашего лагеря. В окружающем остров море водятся крабы, рыба, моллюски и мидии, а на острове растет куча пальм и фруктовых деревьев. Поэтому стоит проявить немного ловкости и изобретательности, и еды будет вдоволь. Но все равно, в конечном счете, разрываясь между охотой, собирательством, укреплением хижин, разведением костров и приготовлением пищи, чтобы ежедневно обеспечивать выживание наших семей, вечером мы все без ног валимся на наши самодельные постели. Поскольку нас, в общем-то, немного, мы скоро обнаруживаем, что, работая вместе, можно достигать цели более эффективно, потому что мы начинаем договариваться. Например, я сегодня пойду за водой и хворостом для своей семьи и заодно наберу для твоей, если ты потратишь день на то, чтобы починить крышу моей хижины. А завтра, пока я буду добывать моллюсков и собирать кокосы для наших семей, ты пойдешь за водой и хворостом. Это улучшает нашу жизнь, но все равно большинство из нас тратит свое время на ежедневное выживание. И вот однажды вам, лежащему совершенно разбитым после очередного похода на 100 футов в гору к источнику и обратно, приходит в голову блестящая идея. А что, если вам построить водопроводную систему из стеблей бамбука, чтобы таким образом напрямую доставлять воду из источника в лагерь и спасти себя от изматывающих путешествий? Это великолепная идея, как раз то, что нужно, чтобы облегчить жизнь всем. Но откуда вам взять время для осуществления такого масштабного проекта, если вам необходимо каждый день надрываться, чтобы накормить и защитить свою семью? Вы решаете больше трудиться. Пока ночью все спят, вы лишних 2 часа работаете на строительстве своего водопровода. И вот, после недель усердного труда, он, наконец, готов. В этот вечер вы собираете всех жителей поселка у костра и делаете им следующее предложение. Каждое утро вы тратите на то, чтобы с трудом взобраться на гору и принести воды. Я придумал и построил водопровод, который будет доставлять воду прямо в наш лагерь. И я хочу продать его услуги за рыбу, кокосы, одежду и другие продукты вашего труда. Мы можем заключить честную бартерную сделку. Ваша выгода в том, что вам больше не придется каждый день тратить целый час, чтобы добыть воды. Моя выгода в том, что мне не придется тратить свое время на ловлю рыбы, охоту и занятия сельским хозяйством. Все, что вам нужно, это дойти от своей хижины до моей небольшой водной станции и взять себе сколько угодно свежей воды из горного источника. В обмен на использование вашего водопровода каждая семья соглашается предоставить полчаса своего труда, собирание ягод, ловля рыбы, массаж и так далее, чтобы получить воду в неограниченном количестве, выиграв целый час времени. Вы же получаете в изобилии все то, что вам нужно. Все выигрывают, потому что эта инновация позволила вам улучшить образ жизни всего поселка. Ваши мотивы были эгоистичны, однако от этого вышла польза всему сообществу. Вы мыслили творчески и приложили дополнительные усилия. Это было непросто – таскать в гору стебли бамбука, прилаживать их друг к другу и перевязывать, но у вас была идея, и вы пожертвовали своим временем и силами, чтобы воплотить ее. Ваша идея оказалась невероятно удачной. Теперь, благодаря бартеру, у вас всего в избытке. Поэтому вы решаете открыть магазин 7-8, который работает каждый вечер с 7 до 8, где вы обмениваете излишки продуктов на другие важные и нужные вам вещи. Вы продолжаете торговлю и обзаводитесь все большим количеством вещей. Очень скоро у вас появляется потребность расширить свое жилище. Вы добавляете комнату для бильярда и задний двор. Затем, понятно, появляется гараж на 3 велосипеда и бассейн на заднем дворе. Так вы пожинаете плоды своего труда и прогрессивного мышления. Заметьте, что никто никого не принуждал к такому соглашению. Если люди не хотят потратить полчаса на работу на вас, они могут продолжать карабкаться в гору и самостоятельно таскать воду каждый день. Естественно, никто этим не занимается, потому что это просто-напросто глупо и к тому же отнимает лишнее время и силы. Вдохновленный вашим изобретением и инициативой, ваш сосед Фред решает использовать то время, которое сэкономил на походах за водой, чтобы выдолбить лодку из толстого ствола дерева. Теперь он может заплыть подальше в море, где водится более крупная рыба. Он сплетает сеть из пальмовых листьев и ловит в нее много рыбы за один раз, вместо того, чтобы дожидаться, когда к прибрежным камням подплывут несколько мелких рыбешек и попытаться проткнуть их подобием остроги. В итоге у него появляется столько лишней рыбы, что он открывает рыбный ресторан у Фреда и предлагает там каждую пятницу всевозможные блюда из жареной рыбы. Рыба вкуснейшая, и заведение Фреда вскоре становится популярным местом еженедельных встреч. Работы оказывается так много, что Фреду приходится нанять женщину из хижины номер 6 на подмогу. Он также нанимает парня из хижины номер 11, чтобы тот смешивал ананасовые и манговые коктейли. Вскоре на него работают уже 10 жителей деревни. На этой работе, по совместительству, они зарабатывают лишние кокосы, которые, в свою очередь, могут обменять на нужные продукты или услуги. Тем временем, в ресторане Фреда дела идут так хорошо, что он открывает еще одно заведение на другой стороне поселка. Как основатель первой успешной сети ресторанов на острове, он становится популярным оратором. Его вдохновенные речи в стиле «Вы тоже способны на это», «Из грязи в князи» и так далее вдохновляют миллионы, ну хорошо, десятки людей во всем мире. Ладно, ладно, на всем острове. Фред настолько преуспел, что теперь целыми днями может просто валять дурака. Вы с ним организуете курсы игры в гольф, чтобы было чем заняться днем. Он начинает играть на там-тамах, сделанных из кокосовых орехов, а вы начинаете рисовать пейзажи с соком, выжатым из ягод разных цветов. Так на вашем маленьком острове зарождается искусство. В этом раю возможности находятся повсюду. Однако членам других семей, которые еще ничего не придумали, чтобы сэкономить время, все видится немного иначе. На самом деле, они как будто забыли о том, что вы двое сэкономили им много часов времени и работы благодаря вашим изобретениям. Они видят, как вы прохлаждаетесь в гамаках, пока они собирают ягоды, и начинают завидовать и негодовать, потому что это «нечестно», в кавычках. Они собирают жителей поселка на митинг и решают избрать правительство. Один из недовольных, Бат, позиционирует себя как борца за народное дело, и его избирают единогласно, 98 против 2. Бат немедленно вводит социалистическую систему, работающую по принципу «на благо большинства». Естественно, ему нужно платить за все и самому, а также назначать надсмотрщиков за водопроводом, бюрократов, которые будут выдавать лицензию на рыболовство, уборщиц, которые будут подметать полы в новой городской ратуше и так далее. Поэтому вводится система подоходного налога. Жители деревни начинают возмущаться. Все выглядит уже не так соблазнительно. Им не нравится платить налоги. Затем новый мэр объявляет, что каждый имеет право на воду и крупную рыбу. Поэтому он намерен национализировать водопровод и местную индустрию рыбной ловли. Правительство конфискует у вас водопровод, а у Фреда его лодку. Теперь поселенцы согласно кивают. Они понимают, что им больше не надо горбатиться на вас с Фредом. Правительство обеспечит их всем необходимым. Они больше не беспокоятся о налогах, потому что сообразили, что это позволяет им залезть в карман богачам. И это начало конца. Далее по сценарию недалекие островитяне с негодованием экспроприируют средства производства во имя народа. Если вы будете сопротивляться, вас заключат в тюрьму или казнят как врага народа. Толпа счастлива, потому что теперь у всех есть свободный доступ к воде и лодке. Конечно, это не бесплатно, но выплачивая налоги, они все равно отдают больше, поэтому им все равно. Что же дальше? Кэти, которая придумала, как обуздать ветер и солнечную энергию для получения электричества, подумает, зачем париться? Фернандо, который изобрел приспособление для чистки кокосов, подумает то же самое. Они справедливо решат, что лишний труд и силы, которые они отдадут своим инновациям, никогда не будут вознаграждены, потому что правительство все равно отберет результаты и передаст их толпе бездельников. Таким образом, технический прогресс остановится. Лекарства от болезней так и не будут открыты. Изобретения не будут приносить пользу, и жизнь превратится в примитивную борьбу за выживание. И в итоге, поскольку свободное мышление, инновации и инициатива не будут поощряться, весь небольшой коллектив постепенно вымрет или навечно погрязнет в междоусобицах. Зачем же я вам все это рассказываю? Вовсе не для того, чтобы обсудить политическую ситуацию, каким бы заманчивым это ни казалось. Я рассказываю это для того, чтобы помочь вам понять, что мы с вами противостоим массе людей, которые хотят получить что-то ни за что, и правительствам всего мира, которые готовы это устроить. Ваше правительство хочет, чтобы вы были трутнем в толпе других трутней, и поддерживали его систему «честного отъема» в кавычках денег у активных членов общества и последующего распространения их среди неактивных, что существенно укрепляет власть. И этот процесс, естественно, будет сопровождаться всевозможной пропагандой высшего блага и вашей обязанности заботиться о менее благополучных членах общества. Итак, у нас имеется толпа, государственная религия и правительство, которые хором твердят вам, что вы должны жертвовать собой ради других. И если вы купитесь на эту лажу, вы обречете себя на жизнь в нужде, несчастье и вечном недовольстве собой, на несбыточные мечты и посредственность. Принятие самопожертвования за добродетель позволяет остальным использовать вас в своих целях, И в случае длительной практики самоотверженность окончательно разрушает вас. У вас больше нет другой цели в жизни, кроме как улещать окружающих и искать их одобрение, которое вы можете заслужить, только пожертвовав собственным счастьем. Это бред, сумасшествие и совершенно деструктивный опыт. Но именно на это множество сил будут пытаться вас запрограммировать. Я знаю это. Я сам пытался угождать окружающим целых 30 лет. Но такая установка сознания была разбита в одночасье, когда мой ресторан конфисковали за неуплату налогов и продали с аукциона в суде. Понимаете ли? До этого я пытался всем угодить. Я хотел, чтобы мои подчиненные любили меня, но они мне не доверяли, потому что я был богач, на которого они горбатились. Конечно, я был тогда кем угодно, только не богачом, но с их точки зрения я казался довольно состоятельным. Они хотели от меня больше повышений и премий, а я объяснял, что таким образом теряю деньги. Они отвечали мне, что я могу себе это позволить, потому что я богат. К тому же им было нужно заработать больше денег. Тем временем коалиция, состоящая из местного, штатного и федерального правительств, настаивала на том, что я должен платить больше налогов со своих доходов. Но если бы я платил столько, сколько они просили, я не смог бы ничего заплатить своим сотрудникам. Поэтому я урезал налоговые расходы, чтобы раздать зарплату. И вы знаете, чем это для меня закончилось. Однако случилась интересная вещь. Как только я потерял ресторан и оказался на мели, мои подчиненные, те, кто никогда не любил меня и не доверял мне, потому что, по их мнению, я был слишком богат, внезапно стали выказывать любовь и доверие. Я стал для них своим, потому что вступил в братство жертв. Это был очень важный урок для меня. Я отдавал все своим сотрудникам и ничего не оставлял себе. У меня появился долг, достаточный для того, чтобы попасть в тюремную камеру на 10 лет. Я сделал все, чтобы позаботиться о так называемом высшем благе. Но где оно было, это высшее благо, когда из меня выжали все соки? Все сотрудники, ради которых я жертвовал всем, разошлись по другим кормушкам. Вот таким тяжким образом я уяснил, что сначала нужно заботиться о себе. А по мере того, как я узнавал все больше о процветании и успехе, я открыл, что человеку не только следует быть озабоченным своими интересами, но это должно быть подтверждено соответствующей целью. Все начинается с фундаментальных, глубоко укорененных ценностей, то есть с того, что для вас наиболее важно, так как именно это ежедневно управляет вашими действиями, а ценности эти обоснованы вашей главной целью в жизни, и вы быстро понимаете, почему люди толпы проводят всю свою жизнь в глупости, болезни и бедности. Говоря это, я не хочу показаться самоуверенным, я просто констатирую реальные факты. Большинство людей проживают жизнь, просто реагируя на события, происходящие вокруг, и не подозревая о том, что они сами способствуют их появлению. Они видят себя кораблем, бросаемым туда-сюда, волнами внешних обстоятельств, ничтожной песчинкой в бушующей вселенной, силами которой управлять невозможно. Большинство людей не обладают отличным здоровьем. На самом деле, можно спокойно утверждать, что 90% страдают от ожирения, отсутствия энергии, различных болезней или от всего вместе. Большую часть человечества даже с натяжкой нельзя назвать богатой. Это может прозвучать необъективно в свете того процветания, которое наблюдается в развитых странах вроде Соединенных Штатов, большинстве стран Европы, Азии и многих других. Без сомнения, налицо большой прогресс. Большинство людей, считающихся в этих странах бедными, имеют не только все необходимое для выживания – еду, жилье, одежду, но и внутренний водопровод, электричество, телефонную связь, отопление, кондиционер и, естественно, телевизор. Однако, хотя они безумно богаты по стандартам третьего мира, правда в том, что большинство этих людей от банкротства отделяет всего один отпуск по болезни или двухнедельный застой на производстве. Личный долг никогда еще не был так велик при таком низком уровне личных сбережений. Все эти люди только кажутся процветающими. На самом же деле они бедны. И это приводит нас к двери номер три – глупости. Уже сам факт, что большинство людей проводят свою жизнь в глупости и болезнях, говорит о том, что они не ученые-интеллектуалы. Теперь, чтобы все стало совсем ясно, скажу, я не настолько черствый человек, каким могу показаться, и я вовсе не рад тому, что люди так живут. И хотя я могу согласиться, что многие из нас рождены жертвами обстоятельств, я не думаю, что нужно ими оставаться. Сам я тоже родился глупым, больным и бедным, и это для меня долго было единственной реальностью. Но в итоге я победил и поднялся над всем этим. Я верю, что каждый способен на это, поэтому и пишу об этом, и работаю для этого. Я хочу, чтобы люди научились приобретать процветание, которое является их правом с рождения. Я часто называю людей глупыми, но, по правде говоря, это всего лишь маркетинговый ход. Это дает СМИ повод для жаркой полемики и язвительной критики. А в итоге мое послание доходит до миллионов людей, которые в нем нуждаются. Большинство людей все же не глупы. Они просто не понимают, на что способны. Так же, как я не понимал очень много лет. Я хочу, чтобы и вы, и все они ощутили вкус жизни, в которой есть здоровье, изобилие и интеллектуальный интерес, чтобы вы встречали каждый новый день в радостном предвкушении, со страстью и удовольствием. Однако, чтобы это случилось, необходимо произвести серьезные перемены в вашем сознании, убеждениях и мнении о жизни. В первую очередь, это означает постановку цели в жизни, либо изменение той цели, которая у вас есть сейчас. А также это может означать необходимость полностью изменить представление о себе и своей роли в этой жизни. Если вы подобны большинству больных, бедных и равнодушных людей, вы определяете себя соответственно вашей жизненной роли. Муж, инженер, руководитель симфонического оркестра и так далее. И видите свою жизненную цель сквозь призму служения другим, внесение своего вклада в общее дело или помощи окружающим. Но ведь это же идиотизм. Если вы определяете себя своей ролью в жизни, жена Рэя, муж Бекки, директор отдела по работе с персоналом и так далее, тогда вы лишаете себя личностного своеобразия, а это означает низкую самооценку. А если целью вашей жизни является служение другим, то наверняка на вашей совести основание по меньшей мере 3 филиалов общества анонимной взаимозависимости. Позвольте мне продолжить свою мысль. Если вашей жизненной целью является служение другим, тогда у вас чрезвычайно низкое мнение о себе. Вы не верите в то, что чего-то достойны. И всю жизнь вас будут преследовать нужда и ограничения. А если вы скажете, что ваша единственная цель здесь, на земле, служить Богу, я думаю, вам прямая дорога в психушку. Возможно, вы думаете, что я просто язычник и материалист, и ответите мне на это что-то вроде: «На самом деле, мне не нужны все эти вещи, чтобы быть счастливым. Деньги и прочие материальные ценности меня не волнуют. Машина нужна лишь для того, чтобы добраться из пункта А в пункт Б, и я был бы вполне счастлив, живя в тропическом лесу и проповедуя христианство аборигенам. Я был бы совершенно доволен, добыв достаточное количество червяков для еды и имея соломенную крышу над головой. Я служу людям, и это благородно. Это занятие угодно Богу, и за него мне воздастся после смерти». Если вы, уже так долго читая эту книгу, все еще мыслите подобным образом, все, дальше можете не читать. Вы так далеко зашли, что я больше ничем не могу вам помочь. Срочно продавайте все свое имущество и уходите в монастырь. Если честно, я думаю, что вы ненормальны, но я уважаю ваше право быть таковым. Я бы определил безумие как расстройство разума, которое не позволяет человеку принимать во внимание собственные потребности в эмоциональном благополучии и выживании. Люди, которые всю жизнь беспокоятся только о нуждах окружающих, а не о себе, неблагородны, невеликодушны и невысокодуховны. Они просто сумасшедшие. И поскольку они не удовлетворяют первым делом свои потребности, они никак не могут продуктивно помочь другим. Они могут утешить их, поучаствовать в их несчастье или поддержать их, но не могут предложить реальную, ощутимую помощь. Процитируем одного из персонажей книги Эйн Рэнд «Источник». Чтобы сказать «я люблю тебя», нужно знать, как произносится слово «я». Вам известно, для того, чтобы полюбить кого бы то ни было, сначала нужно полюбить себя. Но знаете ли вы на самом деле, что это означает на практике? Рэнд учит нас, что в жизни нужно руководствоваться тремя фундаментальными ценностями. Первое – цель. Второе – здравый смысл. И третье – самоуважение. А теперь давайте свяжем эти три понятия с нашей дискуссией об эгоизме, приоритете удовлетворения собственных интересов и обретении счастья в жизни. Я верю в то, что вашей самой высокой нравственной ценностью должно быть ваше собственное счастье. Это единственный здоровый во всех смыслах способ жизни, единственный способ выживания всех видов существ и обретения благополучия большинством людей. Кроме того, это единственный достойный способ сохранения любых отношений. Вы не должны жертвовать собой ради других. Это извращение, присущее определенному состоянию морального разложения и деградации. Это бред сумасшедшего, очевидный симптом психического заболевания. Вы это понимаете? И наоборот, вы не должны ожидать от других, что они пожертвуют чем-то ради вас, потому что это тоже бред и извращение. Моральное разложение окружающих – не меньшее зло, чем собственное разложение. Самоуничижение и унижение окружающих никому не приносит пользы. И именно так выглядит самопожертвование для окружающих, как самоуничижение. В книге Эйн Рэнд «Атлант расправил плечи» одного из главных персонажей спрашивают, какой тип людей самый порочный? Его ответ, возможно, удивит многих, потому что он не имел в виду убийцу, насильника или еще какого-нибудь маньяка. Его ответ звучал так – человек без цели. Однажды Рэнд давала интервью журналу Playboy, и статья получилась очень интересной. Когда ее спросили, почему она выбрала именно упомянутую характеристику из множества других возможных, она ответила – потому что именно этот дефект человеческой личности лежит в основе и является причиной всех тех злодеяний, которые вы упомянули в своем вопросе. Садизм, диктатура и любая другая форма зла – это последствия бегства человека от реальности и его неспособности думать. Человек без цели – это человек, который находится во власти случайных чувств и прихотей и способен на любое зло, потому что совершенно не контролирует собственную жизнь. Чтобы контролировать свою жизнь, необходимо иметь цель, конструктивную цель. Когда ваше собственное счастье является для вас высочайшей нравственной целью, у вас есть конструктивная и нравственная причина для существования. И вот что важно, если бы каждый имел эту цель, в мире жилось бы гораздо лучше. Вместо бессмысленности, извращенности и взаимозависимости мы бы имели здоровые функциональные отношения, основанные на обмене ценностями. Никто никого не просил бы жертвовать собой ради кого-то еще. Именно так создаются и существуют здоровые отношения. Еще одна важная фундаментальная ценность – это жизнь в соответствии со здравым смыслом, что подразумевает анализ любого жизненного явления с точки зрения того, служит ли оно вашей высшей нравственной цели, которая является залогом вашего счастья. Люди любят задавать мне такой вопрос: как мне понять, что мои убеждения противоречат процветанию? На самом деле, это довольно просто. Нужно задать себе несложный вопрос: на пользу ли мне пошло это убеждение? А ответить на него поможет ваш здравый смысл. Эмоции – это прекрасно. Они являются неотъемлемой частью жизни, придавая ей полноту и насыщенность. Однако человек с действительно здравым умом и эмоционально уравновешенный знает или пробует разобраться, что вызывает эти эмоции. Между вашими эмоциями и разумом не должно быть конфликта. Да, необходимо позволять себе испытывать эмоции, но не принимайте судьбоносных решений исключительно под их влиянием. Чувствуйте то, что чувствуете, но спрашивайте себя, что вызвало в вас те или иные чувства, а затем используйте разум, чтобы решить, что лучше для вашего блага. Следует довести ситуацию до логического завершения и посмотреть, выдерживает ли она проверку разумом. То есть, нужно проверить и убедиться, что определенные действия, доведенные до конца, сделают вас счастливым. Если это не так, то подобный образ действий деструктивно влияет на ваше существование. Таким образом, мы подошли к обсуждению третьей фундаментальной ценности – самоуважение. Душевно здоровые люди принимают себя такими, какие они есть, и комфортно чувствуют себя в своей шкуре. Кроме того, для них нормально быть эгоистичными и прежде всего заботиться о собственных нуждах. Они понимают, что жертвуя собой ради других, они только унизят себя и в итоге окажутся никому не нужными. Здесь мы сталкиваемся с вопросом, который возникает у многих, а именно, как быть с любовью и личными отношениями? Любовь – это выражение вашего самоуважения, а также ваших глубочайших ценностей. Вы влюбляетесь в кого-то, кто разделяет эти ваши ценности. И если вы на самом деле кого-то любите, это значит, что он привносит счастье в вашу жизнь. Другими словами, вы любите людей по чисто личным, эгоистическим причинам. Если бы вы любили не по этой причине, все это не имело бы никакого смысла. Если бы вы влюблялись бескорыстно, это бы значило, что вы не получите от любви никакой радости и никакого личного удовольствия. То есть, что вы вступите в отношения с человеком просто из жалости к нему. Это не любовь. Это просто сумасшествие. Это не означает, что миллионы людей не примут такой болезненной мнимой любви. Таких людей полно. Но это люди, которые предпочитают оставаться глупыми, больными и бедными. Они просто высасывают радость, жизнь и энергию из вашего тела. А потом, когда вы станете такими же безжизненными, как они, они будут рады разделить с вами свою ничтожную участь. В здоровых отношениях вы сами выбираете любимых и влюбляетесь в них, потому что они привносят в вашу жизнь счастье. И это самый лучший комплимент и самая высокая честь, какую только можно оказать человеку, любить его из эгоизма, за то счастье и радость, которые он вам дарит. Однако все это не следует путать с гедонизмом. Философия гедонизма предполагает, что только то, что приятно или имеет приятные последствия, по сути своей хорошо. В психологии гедонизма поведение мотивируется стремлением к удовольствию и потребностью избегать боли. Таким образом, удовольствие становится нравственным стандартом. Я же говорю совсем о другом. В гедонизме все ваши ценности изначально нравственны, независимо от того, выбрали вы их сознательно или бессознательно, рассуждая здраво или под влиянием эмоций. Тогда ваша мораль зиждилась бы на прихотях, капризах, причудах и прочих желаниях, обуревавших вас в данный момент, а это определенно аморально. То, что хорошо, должно определяться рациональными нормами ценности. Удовольствие – это не первопричина, а скорее последствия. Последствия действий, которые вы предпринимаете на основе разумных рассуждений. Теперь давайте продолжим логическое исследование философии, которой следует придерживаться в жизни. На этой стадии у многих возникает вопрос насчет служения обществу и участия в благотворительности. Люди поинтересуются, имею ли я в виду, что они не должны помогать другим или заниматься благотворительностью. Нет, я определенно не имел это в виду. Однако существует убеждение, часто навязанное правительствами или государственной религией, что вашим моральным долгом является помощь тем, кто менее благополучен, чем вы. Нет ничего более далекого от правды. Это просто еще одно убеждение, которая заставляет людей оставаться глупыми, больными и бедными. Если вы живете по тем принципам, которые мы здесь обсуждаем, вам ничто не мешает помогать другим или заниматься благотворительностью. Лично у меня последние 10 лет или около того основным пунктом расходов является благотворительность, и я подозреваю, что так оно и будет до конца дней моих. Я часто оказываю поддержку другим анонимно, и у меня нет никаких налоговых льгот. В плане благотворительности я исхожу из трех критериев. Первое. Человек или организация, которых я поддерживаю, достойны этого. Второе. Я могу себе это позволить. И третье. Мне это доставляет удовольствие. Таким образом, я определяю, кому и куда отдавать свои деньги, выделенные на благотворительность. И это совершенно не зависит от того, кому они нужнее, и от того, насколько политкорректен мой выбор. Я поддерживал многие организации – оперу, симфонический оркестр, мою церковь, фонды по защите диких животных, программы по лечению и профилактике болезней, различные учебные организации. Я покупал компьютеры для целеустремленных предпринимателей, сценические костюмы для начинающих певцов, организовывал курсы восточных единоборств для детей, финансировал учебные гранты, спонсировал столько любительских спортивных команд, что можно сбиться со счета, и покупал праздничные подарки для сотен детей, которые иначе их не получили бы. Но все это я делал по чисто эгоистическим причинам, исключительно ради того, чтобы получить удовольствие. И вот к чему я веду. Вы точно знаете, что для вас ценно и приближает вас к желанной цели, то есть счастливой жизни. А это значит, вы принимаете тот факт, что должны быть счастливы и готовы работать для этого до самого конца, не чувствуя вины. Это значит, что вы отрицаете мышление толпы, окружающей вас, и отказываетесь действовать по схемам и соответствовать ложным убеждениям, эксплуатирующим ваше чувство вины. Писатель и глубокий мыслитель Ян Пейсти поднял как-то интересный вопрос о том, почему так много людей не имеют цели в жизни. Он считает, что они просто стесняются иметь ее, потому что уверены, это проявление эгоизма. Но вы-то понимаете, что ваша цель и должна быть глубоко эгоистична. Ян говорит, стремление к собственной цели – это лучшее, что вы можете для себя сделать, и одновременно это лучший способ служения другим. Проблема в том, что люди думают, будто они должны служить другим, не преследуя собственной цели, и именно это иссушает их души и разрушает жизни. Например, Если вы поможете бездомному, не будучи движимым своей собственной жизненной целью, вы будете чувствовать себя опустошенным, так, как будто вас использовали. Если же вы сделаете то же самое потому, что это отвечает цели вашей жизни, это придаст вам энергии и воздастся сторицей. Оглянитесь, в сегодняшнем мире человек больше похож на беспомощного, раболепного робота. Большинство людей всего лишь винтики в системе, проживающие свои жизни в тихом отчаянии. Мы окружены посредственностью, развращенностью и страхом. Но загляните поглубже, и вы увидите еще кое-что. Вы увидите героизм, какой проявил Билл Косби. Вероятно, автор имеет в виду выступление афроамериканского актера Билла Косби на телевидении, на котором он заявил, что СПИД изобрели иудеи, чтобы избавиться от афроамериканцев, поднявшись, чтобы сказать правду. Майкла Джордана, пренебрегающего законами гравитации. Поразитесь величию человеческого гения, создавшего египетские пирамиды, мост, золотые ворота и небоскребы, затерявшиеся в облаках. Вы сможете услышать оперу Пуччини, прочитать книги Хемингуэя, насладиться творчеством принца, испытать благоговейный трепет пред силой духа молодого спортсмена, парализованного после несчастья. И одновременно это лучший способ служения другим. Проблема в том, что люди думают, будто они должны служить другим, не преследуя собственной цели. И именно это иссушает их души и разрушает жизни. Например, если вы поможете бездомному, не будучи движимым своей собственной жизненной целью, вы будете чувствовать себя опустошенным, так, как будто вас использовали. Если же вы сделаете то же самое потому, что это отвечает цели вашей жизни, это придаст вам энергии и воздастся сторицей. Оглянитесь, в сегодняшнем мире человек больше похож на беспомощного, раболепного робота. Большинство людей всего лишь винтики в системе, проживающие свои жизни в тихом отчаянии. Мы окружены посредственностью, развращенностью и страхом. Но загляните поглубже, и вы увидите еще кое-что.